плавно заработала, преодолевая сопротивление воздуха, поступающего по стальной трубе диаметром 15 сантиметров. Классная вещь. Ловко вы ее соорудили. «Почему она не электрическая?» — недовольно спросила женщина. «Когда потребуется воздухоочистительная установка, никакой подачи электроэнергии уже не будет. Это точно». «Зря вы ей объясняете. Женщины слабо соображают». Продавец насекомых повернулся к женщине и поднял правую руку, нацеливаясь на ее зад, но она легко увернулась. Нажав на педаль велосипеда без колес, три таких стояло рядом с воздухоочистительной помпой, гордо заявила. «А что это я знаю? С виду похоже на тренажер, а на самом деле привод электрогенератора». «Верно. А аккумуляторы автомобильные? Разумеется, эти велосипеды можно применять и как оздоровительный спортивный снаряд, ведь нам так часто не хватает движения. Одна лампочка в 12 ватт. Вот самое большее, на что способен этот генератор». Продавец насекомых предпринял новую атаку на ее зад. Раздался звук, будто на пол упала мокрая тряпка. Женщина глухо вскрикнула. «Велосипеды, которые лежат в той куче, я все до одного собираюсь реконструировать. И тогда, если вертеть педали 28 велосипедов, заряжая с их помощью автомобильные аккумуляторы, этого электричества хватит на наши повседневные нужды, я подсчитал». Делая вид, что хочу продемонстрировать вращение педалей, я подошел к женщине и тоже шлепнул ее по заду. Но теперь это был не столько шлепок, сколько поглаживание. Я раз в пять дольше прикасался к ней, чем это необходимо при шлепке, но женщина не противилась. Опершись о руль велосипеда, она стояла ко мне спиной и хихикала. С противоположной стороны, развернув ладонь, ждал своей очереди продавец насекомых. Мы играли в какое-то подобие гандбола, используя вместо мяча зад женщины. Что касается экипажа, то нужно сделать так, чтобы он был достаточно многочисленным. Продавец насекомых снова шлепнул ее. Если будут одни мужчины, мне это не подходит. От удара женщина отлетела к электрогенератору. Женщин тоже будет сколько угодно. Осмелев, я не только шлепнул ее, но и ущипнул за ягодицу. «Надоело!» Женщина, прикрыв зад ладонями, опустилась на корточки. «Если мы с вами, капитан, сядем на разные стороны этих качелей, помпа работать не будет, ясно?» Я так и не мог сообразить, что она имела в виду. И все же слова сразу охладили мой пыл. Может быть, потому что мне не понравился намек на разницу в весе. Продавец насекомых тоже, кажется, опомнился, и, облизав длинным языком ладонь, который только что шлепал женщину по заду, вздохнул и уставился в потолок. Однако не зря ли мы так расточительно расходуем электроэнергию? Продавец насекомых, как всегда, смотрел на вещи с практической точки зрения. Только в этом трюме установлено 96 люминесцентных ламп и 5 500-ваттных галогенных. Из-за высокого потолка, а также слабой отражательной способности зеленовато-синих стен, изрезанных пилами камнерезов, машинный трюм требует большого количества источников света. Если бы взимали плату за электричество, сумма оказалась бы для меня непосильной. Правда, пока это вполне позволительная роскошь, ведь я ворую электроэнергию. Но открывать карты перед экипажем было еще рано. Звук капающей воды. Женщина насторожилась. Что это? С интервалом от 30 минут до 3 часов, это зависит от метеорологических условий и времени суток, в первом трюме с потолка срывается водяная капля и ударяет по металлической бочке. Звук сухой, не похожий на падение капель. Кажется, будто кто-то опрокинул стул или просыпались горошины из порванного мешка. Причем невозможно определить, с какой стороны донесся шум, и это лишь распаляет воображение. Я не стал ничего объяснять своим спутникам и направился прямиком ко входу во второй штрек.